Король направился к покоям своей супруги. Он в эту же ночь хотел еще раз испытать свое влияние. Твердыми шагами подошел он к передней и торопливо приказал дежурному адъютанту доложить о себе королеве. Этот необходимый этикет раздосадовал его, потому что он торопился, и ему некогда было подчиняться формальностям. Королева хотела сперва отказать своему супругу, но потом согласилась принять его для того, чтобы сказать ему откровенно, что она хочет царствовать одна. Притом ей любопытно было узнать, что король так торопится сообщить ей ночью после их разговора. Франциско де Ассизи церемонно поклонился королеве. «Крайняя необходимость заставляет меня беспокоить вас в такую пору», — проговорил взволнованный король. «И я никогда не прощу себе своей смелости, если она каким бы то ни было образом потревожит вас». Ловким любезным движением руки король указал на кресло, с которого только что поднялась Изабелла. «Так позвольте и вас попросить сесть, господин мой супруг. Я крайне встревожена. Мне очень горько это слышать, и потому позвольте мне говорить с вами коротко, чтобы не беспокоить вас долго». Король говорил по-французски. Он всегда употреблял этот язык, когда был взволнован и должен был говорить скоро. «Я пришел, — продолжал он, — для того, чтобы объявить вам о своем твердом решении, а именно, что я сегодня же ночью переношу свою резиденцию в Аранхуэс. Мы хотим жить вдали от Мадрида и отдалиться от вашей резиденции, так как наше влияние здесь ни во что не ставится». Изабелла вскочила, взглядом, исполненным изумления и испуга, смотрела она на короля, который наслаждался успехом своей угрозы. «Как вы хотите перенести свою резиденцию?» «Да, намерение наше непоколебимо. Нам уже наскучило считаться пятой спицей в колесе. Мы хотим избавиться от придворных интриг. Наша привязанность к вам заставляет нас говорить вам всю правду. Могут ли нам это запретить? Будет ли это предметом толков при дворе? Я не могу поступать иначе и должен предпринять самые решительные меры. Я и пришел с тем, чтобы сообщить вам об этом». Изабелла была в высшей степени взволнована и недовольна решением своего супруга. Она должна была собраться с силами, чтобы перенести всю тяжесть этого предприятия. Это быстрое решение задело за живое не сердце ее, а только рассудок. «Что может вас заставить отступить от вашего чудесного намерения?» — спросила она наконец. «Ничего. Лишь только вы называете его чудесным. Я хочу знать, что могло вас побудить отделить свою резиденцию от моей? Позвольте нам об этом поговорить откровенно, так как оно есть, без всякой маски и без прикрас. Нарваец не должен оставаться при дворе». Услышав такую дерзкую и бесстыдную речь, Изабелла быстро встала. «Этого не будет, Франциско де Ассизи. В таком случае мне ничего более не остается делать, как проститься с вами. Сегодня же ночью я переношу резиденцию в Аранхуэс». Король поклонился. «Нарваец остается?» — спросил он шепотом. «Остается, Франциско де Ассизи. Мы не можем бояться угроз. Через час нас уже не будет в Мадриде». Король вышел за портьеру. Изабелла посмотрела ему вслед с невыразимым гневом. Ничего не значащий принц, которого она сделала королем, отважился вдруг противостоять ей и таким образом, какого она никак не ожидала.